Третье. В Потсдаме медленно таял снег. Он тлел, как мокрая бумага, слегка обугливаясь по краям. Летние павильоны, стоявшие в огромном парке а-ля Версаль, ждали лета, когда по песчаным дорожкам пойдут величавые павлины, а в рукотворных каналах зашевелятся форель и угри. Что можно делать в таком огромном лесном массиве, состоящем из семи парков и носящем французское имя Сен-Суси? Любить или мечтать о любви? Сочинять ноэли? Кататься на лошадях или в повозках? Еще играть в шахматы в беседках, увитых плющом? Или просто дремать на деревянных скамейках и даже лечь на них с ногами? Но война. Нет, нельзя. Иногда ему снился сон. Французы вместе с англичанами берут Берлин и сразу же устремляются в Потсдам. Короткий бросок, и они уже здесь. Павлины бегут в рассыпную. Цапля, которую он привык кормить с руки, летит на свое болото. Умная форель выбрасывается на берег и умирает в патриотических муках. Только бы не жить под французом, не лебезить под англичанином, не потеть вместе с русским, силясь разрешить неразрешимый вопрос о смысле жизни. Любая беседа с англичанином ведет к разговору о спорте. С французом — о женщинах и еде, а с русским — о Боге. Все темы не для нас, немцев. Нам нужны порядок, чистота и опрятность во всем. Ники, подлец, ничего себе родственничек, писал ему. Не начинай мобилизацию, не играй с огнем. А он мне: буду. А я ведь помню его в юности. Чувственный мальчик с пухлыми губами и мечтательностью в томном взоре. Куда полез мальчишка? На страну Фридриха Великого и Железного канцлера? И с кем полез? С французом, которому сидеть в публичном доме? С американцем, которому только пасти овец и выращивать кукурузу? С деревни идет против города, а мы ему руки пообломаем. Да, выдернем с корнем. Но дела между нами идут не слишком хорошо, даже совсем нехорошо. Скверно идут дела, и вот-вот треснут по швам. Вильгельм был стар и обладал интуицией, свойственной старикам, не впавшим в маразм. Война на два фронта была разорительной. Она, в общем-то, не имела разумной перспективы. Начавшись внезапно с ничего, она грозила обернуться этим ничем, когда Германии больше не будет, а от других участников останутся клочки. А ведь вздорный, властолюбивый Бисмарк, которого он не мог терпеть, заклинал: только не Россия, что угодно, но не она. А я и не хотел. Хотел дурак Ники, которому я прихожусь троюродным дядей и кузеном его жены Алекс. Он вообще ничего не понимает. Интересно, какую ловушку он мне готовит теперь? Империя, конечно, требует войн, Пруссия тем более, потому что дух военной машины является ее стержнем. 47 миллионов немцев. В общем-то, горстка по сравнению со 170 миллионами русских. Владеют почти четвертью мира. Азия, Африка и даже город в Китае. Недурственно. Но могло быть больше. Подданных в колониях, а точнее рабов, 12 миллионов человек. Мало. Остальное досталось тому же Ники, Франции и Англии. Американцы анекдотичны. Не имея колонии, они полезли в Европу, чтобы помочь королям удушить меня. республиканцы заодно с королями. Дерьмо для обеих сторон. Но в моей армии 15 корпусов. Мой флот бросил вызов британцам еще 10 лет назад. Империя не может быть республиканской и не может не воевать. Я и империя одно и то же. Однако, где я ошибся, старый дурак? И на чем именно? Он был полным инвалидом. Его левая рука была от рождения кривой, короче правой на 15 сантиметров. Уши слышали только собственные мысли, никогда собеседника, которого он мог понять, лишь следя за губами. Еще в школе Вильгельм оглох от какой-то инфекции, и глухота, сначала полная, потом частичная, сделала его речь бессвязной. Это часто бывает у глухих. Врачи говорят, что слепота менее опасна. Она не затрагивает мыслительные способности, более того, их обостряет. Недаром античные прорицатели, например, Тересий, были именно слепы, а не глухи. У глухих вместе со слухом парализуется речь, которая каким-то образом связана с мыслительными функциями. Значит ли это, что я просто умственно отсталый? Нет. Человек с таким одухотворенным взглядом не может быть идиотом. Только вот шея, она скособочена, и хирургическое вмешательство едва ли ее исправило. Он не любил рассматривать себя в зеркале, разве что глядеть на усы, когда их закручиваешь. Он вместо зеркала предпочитал собственные фотокопии. С них на мир смотрело лицо возвышенное, волевое, мудрое. К его высокому лбу могло подойти только русское слово «чело». Он светился особым светом, который порождает глубокая мысль. С расовой точки зрения можно было знать только это лицо, чтобы судить о европейце в целом. По нему нельзя было сказать, что большую часть жизни этого человека преследовала боль. Боль от своей физической неполноценности. От специальной рукораспрямительной машины, которая, пытаясь исправить кость, ничего не давала, кроме боли. Так что руки на фотографиях приходилось прятать за спину или кутать в покрывало, когда он снимался сидя. И он придумал себе костыли, гигантскую армию, с которой можно было ходить, бегать, завоевывать. И все во имя длительного мира и спокойной старости. С двумя фронтами нужно было заканчивать. Русские знали, что положение их катастрофично, что 3 миллиона убитыми и ранеными не пройдут даром. Но тоже знал и Вильгельм. 3 миллиона потерь. Но это ведь в прошлом, как и крах армии Самсонова, как и победа под Барановичами, давшаяся мне сравнительно легко. Там кругом болото. Они одни делали русский план прорыва неразумным. А что сейчас? У Ники больше ресурсов. Народ нетребователен и привык к лишениям. Разведка докладывала, что в последний год им удалось решить проблему с артиллерией, которая ранее испытывала нехватку снарядов. И что будет сейчас, по весне? У них в ставке говорят: «Победа на расстоянии вытянутой руки». Значит, с апреля начнут наступать. И я, обескровленный двумя фронтами, не смогу дать им достойный отпор. Когда Вильгельм получил предложение о конфиденциальных переговорах в Гельсингфорсе, он решил для себя, что столкнется с ультиматумом: освободить немедленно оккупированные территории во имя ненужных жертв. На это можно пойти лишь на специальных условиях. А почему именно Гельсингфорс? Зачем встречаться у уграфинов, приписанных к Российской империи? Не лучше ли царю приехать в Берлин? Придумал, и рассмеялся от собственной выдумки остроумно. Хочет переговоров, пусть едет в Германию. В пломбированном вагоне, чтобы никто не догадался. Если бы Ники пошел на эту глупость, то с самого начала оказался бы в двусмысленном положении, и с ним можно было бы делать что угодно. Сыграли бы в преферанс, выпили бы чаю и оставили бы все как есть. Что завоевали, то наше. А то, что он потерял, его воспоминания. Только Ники бы после этого растерзали русские патриоты. Но хорошо ли это? Огромная страна без бородатого Ники. «Предложите ему Берлин», — сказал он в Министерстве иностранных дел. Отдал распоряжение и призадумался, разумно ли перегибать палку. Этими перегибами он страдал уже пару лет. Миллионы германских марок, которые он отдал на антивоенную пропаганду в России. Социал-демократы помогли и взяли. Грозили ему полным конфузом. В Германии зрела революция, причем на деньги, которые он переправлял большевикам. Странное дело. Или курьеры присвоили себе часть средств, или сам Ленин передал их обратно в Германию. Но только почва под ногами у кайзера начинала дрожать. У плебеев нашлись вожди, нашлись и средства, и недовольство от затянувшейся победоносной войны грозило превратиться в шторм. Из Министерства иностранных дел доложили: нет, не хочет, настаивает на Гельсингфорсе. А что такое этот Гельсингфорс? Ему говорили, что в Финляндии всегда зима, много сосен и замерзших озер, народ группы малограмотен, учиться не любит, но пьет и работает за двоих. А почему бы не потребовать у Ники, чтобы он отпустил Финляндию на свободу? Потребовать можно, но зачем? Чтобы уменьшить Россию, она и так слишком большая. Но если от океана отнять ложку воды, кто увидит, что он обмелел? Никто. Значит, требовать можно лишь назло, чтобы унизить русского Гамлета и показать ему его истинное место. Он запросил справку о Гельсингфорсе. Ему принесли через полчаса. Основан шведским королем Густавом Васа в 1550 году. Неинтересно. Только шведов нам не хватало. Передан России, как и вся Финляндия, в 1809 году по Фридрихсгамскому мирному договору. Зачем? Значит, и мы, немцы, тут постарались. А зря. Ошибка, которую необходимо исправить. Великое княжество финляндское под протекторатом России. Глупость, граничащая с преступлением. В годы Крымской войны город обстрелян англо-французской эскадрой. Вот это уже теплее. Жаль, что разрушений оказалось мало. А почему эскадра не дошла до Санкт-Петербурга? Еще одно упущение западных держав. В 1870 году построена железная дорога, соединившая Петербург и Гельсингфорс. Вот оно что! Ники в своем бархатном салон-вагоне, не выезжая за границу, хочет прикатить в холодную Чухонию и навязать кайзеру унизительный мир. Не получится. Старики злопамятные. Я ему этого не позволю и не прощу. Однако к вечеру Вильгельм получил из министерства короткий обстоятельный доклад. В нем утверждалось, что русская армия разложена совершенно, что ее близкая победа – блеф царских генералов и промышленников, не способных обеспечить ее нужды в военное время. Приводились доводы, которые говорили, что Ники, по всей вероятности, запросит у Германии унизительного мира, чтобы предотвратить революцию в собственной стране. Вильгельм шел по заснеженным дорожкам Сен-Суси, опираясь на палку и время от времени сшибая ею снег с обледеневших деревьев. Весна в этом году приходила с опозданием, в положении обеих стран находилось много рифм. Усталость, ожидание внутренних потрясений, потеря ориентиров и неверие в собственную победу. Что ж, можно рассмотреть и Гельсингфорс в качестве возможного места для переговоров. Но я должен его унизить. Этот мальчишка должен знать свое место. Унизить, запугать, а потом подписать почетный для Германии мир. Быть может. И все силы бросить против англичан и французов. Неотесанных и диких американцев я не принимаю в расчет. Слишком много чести. Вильгельм II направлялся к Большому Королевскому дворцу, где располагалась его резиденция. Дворцы царского села оказались макетом перед громоздким великолепием логова Гогенцоллернов, возведенного Фридрихом Великим в XVIII веке. Наступала затяжная весна тревожного 1917 года. Кайзер не знал альтернативы. Не знал, что в случае неподписания с Россией сепаратного мира этот громадный дворец будет разрушен через 30 лет ударами англо-американской авиации. На уцелевших руинах аккуратные немцы будут справлять свою нужду. А в 1959 году остатки дворца снесут, оставив лишь задние конюшни. Зато на исходе 20 века здесь построят синематограф, где будут демонстрироваться ленты эротического содержания. Человек ограничен и конечен в своем взгляде на бесконечный мир, и в этом его главное отличие от Бога. И если бы было по-другому, то Вильгельм умер бы сейчас на этих дорожках из-за отчаяния и позора, которые готовит будущее. И врачи бы констатировали внезапную смерть от апоплексического удара.